существуют методы предварительного тестирования, когда потребители оценивают рекламный ролик буквально по секундам. Они смотрят на экран, в руках у них пульт. Когда их что-то заинтересовало, они поднимают бегунок. Когда стало неинтересно, опускают. Тогда исследователи понимают, что первые 10 секунд хороши, следующие 5 нужно доработать, следующие 10 замечательны, а эффективность 5 последних существенно ниже нормы. Молодцы креативщики. Эффективность 66,66% ролика выше среднего уровня. А вот остальные 33,33% научный метод не оставляет места для искусства, вдохновения, интуиции, магии, счастливой случайности, потому что эти неуловимые субстанции нельзя измерить, предсказать и повторить. Проводить такие исследования, мы подробнее рассмотрим их в главе 3, это означает не видеть за деревьями леса. С энтузиазмом раскладывая по полочкам идеи и людей, исследователи часто забывают об их взаимосвязи. Они не только не вовлекают потребителя, хотя утверждают обратное, но и отдаляются от него или даже исключают его из диалога. В своем докладе на семинаре ADMAP Campaign, проходившем в 1992 году в Лондоне, ныне покойный Чарльз Ченнон, руководитель научно-исследовательского подразделения британского представительства компании IPA, провел очень важное различие между эффективностью с точки зрения результата – делать то, что надо, и эффектностью с точки зрения методов работы – делать так, как надо. На мой взгляд, рекламная индустрия слишком часто проповедует эффективность, хотя на самом деле пытается быть эффектной, превращая, как сказал Ченнон, реальный мир трудных решений и неопределенности в упрощенный мир самоуспокоенности, где показатели производительности рассматриваются как непреложный факт, поскольку, действуя в соответствии с ними, можно снизить риск до минимума, а это и есть предел наших мечтаний. Мы не стремимся что-то делать правильно. Мы просто стараемся не делать этого неправильно. Вот один пример того, какой вред может нанести стремление к эффектности. Эта история произошла в 30-е годы в Советском Союзе. Сталин решил повысить производительность труда, и для всех заводов и фабрик были установлены нормы, которые они должны были выполнять. Невыполнение плана каралось очень сурово – тюрьмой, а иногда и расстрелом. Для одного завода по производству гвоздей установили особенно высокие плановые показатели, в 2 раза выше обычных. Но странное дело, нормы эти выражались в общем весе гвоздей, а не в их количестве. Проблему решили очень просто. Стали делать меньшее количество гвоздей, но более крупных. Каждый гвоздь был длиной в 3 фута. Эти гвозди были совершенно бесполезными, но зато тяжелыми и соответствовали требованиям правительства. Эффектно? Да. Эффективно? Нет. В книге «Дзен и искусство ухода за мотоциклом» Роберт М. Пирсик пишет, что традиционный научный метод всегда был в лучшем случае оценкой событий минувших. Он прекрасно показывает, где вы уже были. Даже поверхностный взгляд на карьеру выдающихся ученых показывает, что они совершили свои открытия только благодаря тому, что игнорировали традиционные методы, даже если потом их научные труды придавали этим открытиям рациональную форму, внося в них ньютоновский порядок. Например, Джеймс Уотсон, расшифровавший вместе с Фрэнсисом Криком структуру ДНК, за что в 1962 году они получили Нобелевскую премию, в книге «Двойная спираль» пишет: «Напрасно сторонний наблюдатель думает, что наука развивается по прямой, логично и последовательно. Напротив, очень часто наука не только идет вперед, но и спотыкается или отступает назад, и все это так похоже на человеческую жизнь, где главную роль играют индивидуальные особенности и культурные традиции». Альберт Эйнштейн сказал, что величайшие ученые в то же время и художники. Он заметил, что в его собственной работе фантазия и интуиция играли более важную роль, чем способность овладевать знаниями. Свои способности в этом плане он оценивал весьма скромно. В 1954 году физик-ядерщик Роберт Оппенгеймер в своей лекции также выразил мысль о том, что научные открытия имеют много общего с достижениями искусства. И ученый, и человек искусства все время живут среди тайны. Они окружены ею. Обоим приходится приводить новое в гармонию с уже известным, находить равновесие между новизной и синтезом, пытаясь навести хоть какой-то порядок в тотальном хаосе. Удивительно, но ведь Уотсон, Эйнштейн, Оппенгеймер и множество других ученых описывают свою работу и свои достижения в совершенно, так сказать, ненаучных терминах. У Уотсона наука похожа на человеческую жизнь. У Эйнштейна это фантазия и интуиция, у Оппенгеймера — гармонизация. Многих директоров по исследованиям рекламы эти слова привели бы в ярость. Почему? Потому что речь идет о вещах непредсказуемых. Несмотря на массу свидетельств того, что по-настоящему великие достижения чаще всего возникают из полного хаоса, эти псевдоученые от рекламы стремятся к тотальной упорядоченности. Они ничего не имеют против оригинальных открытий, пока те соответствуют историческим прецедентам, нормативным стандартам, когда они делаются вовремя и никого не ошарашивают. Все мы видим, какая реклама в результате получается. Слава Богу, настоящие ученые действуют по-другому. Иначе мы до сих пор жили бы в пещерах, и я писал бы эти слова углем на стене.